Рассказы. Любка. Ноги у Любки были гладкие, выразительные и на вид неутомимые, хотя на каждой стопе вдоль пальцев синела наколка, а они устали. Надо ж, щеки впалые, плечи костистые, живот к спине примерз, а ноги даже странно. Что там твоя психея? — Одевайтесь, пожалуйста, — сказала Ирина Михайловна, и, глядя, как торопливо и зябко путается девушка в лямках рубашки, размышляла. Надрывная татуировка Ирину Михайловну не смутила. Она второй год сидела в заводской медкомиссии, навидалась за это время всякого, понимала, что детство и юность у человека не всегда протекают на стриженных газонах. Любка держалась скромно, глядела порядочно, пальцы ног на осмотре стыдливо поджимала. Ирина Михайловна дождалась, пока она оденется, бестолково выворачивая туда-сюда рукава куцей зеленой кофты, и позвала ее в коридор. — Послушайте, Люба, — она заглянула в лицо девушки, — вы не представляете, какой это тяжелый хлеб, труд обдирщиц. Через месяц вы рук своих не узнаете, сплошные рубцы будут и ожоги. Любка настороженно помалкивала, соображая, какого надо заботливой докторше. — Не пойдете ли няней ко мне? У меня ребенок 8 месяцев. Сидеть некому, положение тяжелое, а я вам 60 рублей буду платить. Похожа была докторша на воспитанную девочку из ученой семьи. Некрасивая, веснущатая. Нос не то чтобы очень велик, но как-то вперед выскакивает. Я, сначала я. И все лицо скроено так, будто тянется к человеку с огромным вниманием. Губы мягкие, пухлые. Глаза перед всеми виноватые. На кармашке белейшего халата уютно вышито синей шелковой ниткой ИМЗ. «Ах ты, докторша! Ну, нянькой так нянькой!» Любка собрала лоб гармошкой и сказала: «Прикину. Адресок пишите». 2-3 улочки двухэтажных домов вокруг базарной площади, почтамт, 5 магазинов в дощатых будках, да несколько десятков бараков. Этот городишко лепился к металлургическому комбинату и был его порождением. И небольшая санчасть, куда по распределению после института попала Ирина Михайловна, тоже относилась к комбинату. Стоял сентябрь 51-го. Жесткие душные ветры летучим песком продраивали насквозь каждый переулочек. Собственно, распределиться после института можно было удачней. Следовало только вовремя взять справку о беременности. Но мама, а она была человеком мужественным и властным, сказала своей бездумной дочери: «Как ты не понимаешь, Ирина? Сейчас захолустье для нас спасение. Ничего, подхвати живот, поедем». К тому времени прошло 2 года, как Серый Чесучевый безликий в окошке сообщил, что отца перевели в другой лагерь без права переписки, передач не принимали, маму давно уже уволили из госпиталя, где она заведовала неврологическим отделением. Жили они на Иринину стипендию, поэтому будущая Иринина зарплата представлялась поводом к дальнейшему существованию. Так что подхватили живот и прибыли по месту распределения. В кирпичном доме им дали комнату, приличная комната 12 метров, в квартире с одной соседкой, и кухня большая, даже ванная с титаном есть. Чего еще? Все прекрасно, все прекрасно. Ирина Михайловна проработала 3 месяца и ушла в декрет. Сонечка родилась в той же санчасти. А что да почему да от кого? Это никого не касается. Глубоко личное дело. Главное, с мамой ничего не было страшно. Она умела все. Перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пеленок из рваного пододеяльника. Вероятно, для этого в свое время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает. Но мама подкачала. Она умерла в одно мгновение. Стояла у окна с 5-месячной Сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно: «Что-то нехорошо мне. Ира, дай-ка воды». Успела опустить ребенка в коляску, и у мамы никогда ничего не болело. Упала навзничь. Когда, расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама лежала на полу и уже не дышала. Дипломированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок, вокруг убитой медведицы, оглашая воем квартиру, пытаясь сделать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса и вообще ничего нет. Так что вот такое дело. После похорон на песчаном полупустом кладбище мама. Где Сорбонна, где отец? Где отныне твоя могила? После похорон, оцепеневшей Ирине Михайловне, надо было решать что-то с Сонечкой. Были ясли от комбината. Да черт бы их побрал, эти ясли! Ребенка жалко. Тут предложила услуги соседка Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте, дежурила через 2 суток на 3-й и готова была посидеть с ребенком. Недешево, конечно. За бесплатно дураки сидят, но выхода не было. В дни дежурств в Кондаковой Ирина Михайловна приносила Сонечку в санчасть, и та ползала в ординаторской сама по себе, заползала в углы, доверчиво оставляя там лужи. Нет, с Сонечкой надо было что-то решать. Да и по хозяйству ничего не успевала Ирина Михайловна. После работы Сонечки кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Простернет то другое, а убрать уже сил нет. В доме стало запущено, под шкафом пыль каталась. Мама, мама! Словом, необходим был человек в доме. Где, спрашивается, в этом городишке взять человека? Из года в год комбинат заглатывал, перемалывал, переваривал сотни заключенных из близ расположенного лагеря, пленных японцев, ну и, конечно, вольно-наемных рабочих.